здоровья. Приготовил плов, но даже его и не попробовал. Видимо, так уж получается, что тем, кто изготавливает сапоги, участь никогда не носить свою обувь. И так и ходить вечно по земле босыми ногами. Вот и Демиург, творец вездесущий, который потрудился в создании нашего славного мира, так до сих пор и скитается непрекаянным. Носится над оставшимися в глубинах космоса необустроенными планетами в виде мечущегося духа над темными водами. И покоя себе ни в чем не знает. Хотя о каком покое можно мечтать, живая душа? Ясно, что когда-то и мы все с вами сами станем неизбежно богами и достигнем уровня созидать собственные миры. Судьба, потому что у нас такая неспокойная. Обитаемые миры из тьмы создавать.